49. It's the time in the season for a maniac at night. Blue Oyster Cult. Madness to the method. В эту ночь на охоту выбирается маньяк. Безумие в системе. Английский. С альбома Club Ninja. 1985. Шла вторая неделя июня. Погода оставалась прохладной, дождливой и ветреной. Великолепие и пышность королевской свадьбы отступили на второй план. Головокружительная волна романтики улеглась, с витрин магазинов исчезли свадебные сувениры и постеры, а столичные газеты вернулись к более приземленным материям, как, например, надвигающаяся забастовка работников метро. Однако в среду на первых полосах разразился ад. Под мусорными мешками обнаружился труп молодой женщины, и через несколько часов после первого обращения в полицию общественность узнала, что по улицам Лондона рыскает Джек-потрошитель 21 века. Убийства отличались особой жестокостью, а у столичной полиции, судя по всему, не было никаких зацепок. Сбиваясь с ног, чтобы осветить все подробности дела, отмеченные на картах Лондона места нападений, фотографии трех жертв, журналисты, видимо, наверстывали упущенное. Ранее они преподнесли убийство Келси Платт как единичный случай безумия и садизма, а следующее нападение на 18-летнюю проститутку Лайлу Монктон и вовсе не получило огласки. Не могла же девчонка, торговавшая собой в день королевской свадьбы, оттеснить с первых полос и экранов новоиспеченную герцогиню? То ли дело убийство Хизер Смарт, 22-летней работницы Ноттингемского жилищно-строительного кооператива. Заголовки напрашивались сами собой, ведь Хизер была сугубо положительной героиней, имела постоянную работу, горела невинным желанием увидеть столичные достопримечательности, встречалась с учителем начальных классов. Накануне того рокового дня Хизер сходила на мюзикл «Король лев», поела димсум в Чайна-тауне и сфотографировалась в Гайд-парке на фоне конных гвардейцев. Из этого длинного уикенда удалось выжать не одну статью о том, как празднование 30-летия ее сводной сестры закончилось кровавым убийством на задворках секс-шопа. Раздерганная на цитаты, как и положено самым ходким сюжетом, эта история множилась, подобно амебе, порождая к жизни нескончаемую череду новых репортажей, очерков и аналитических материалов, каждый из которых встречался протестами общественности. Если кто-то критиковал тягу молодых женщин к алкоголю, то в ответ звучали отповеди за возложение вины на жертву. И если кто-то публиковал леденящую кровь статью о сексуальном насилии, ему тут же напоминали, что в других странах такие нападения случаются гораздо чаще. Если безутешные подруги каялись, что случайно бросили Хизер одну, это вызывало шквал критики в адрес ее непосредственного окружения, что в свою очередь вызывало хор голосов в защиту скорбящих девушек. И за каждой публикацией маячила тень неизвестного убийцы, этого безумца, расчленяющего женские трупы. Представители прессы снова слетелись на Денмарк-стрит в поисках человека, которому прислали отрезанную ногу Келси. Страйк решил, что сейчас самое время отправить Робин в Мессом на последнюю примерку свадебного платья. Давно запланированная поездка ежедневно откладывалась, а сам он, взвалив на себя рюкзак и разрушительное чувство собственного бессилия, перебрался к Нику с Илсой. На случай поступления новых подозрительных почтовых отправлений у агентства на Денмарк-стрит остался полицейский в штатском. Уордл беспокоился, как бы на имя Робин не прислали еще какую-нибудь часть тела. Придавленный грузом дополнительных обязанностей, связанных с пристальным вниманием средств массовой информации к этому расследованию, Уордл смог встретиться со Страйком один на один только через 6 суток после обнаружения трупа Хизер. Ближе к вечеру Страйк отправился в Фэдес и убедился, что Уордл сильно вымотан, но вполне готов поговорить о деле с тем, кто одновременно и стоит в стороне, и разбирается, что к чему. «Всю неделю дикая запара», — вздохнул Уордл, принимая пинту пива, купленную Страйком. «Веришь? Я опять закурил. Эйприл просто в бешенстве». Сделав большой глоток лагера, он рассказал Страйку всю правду о том, как нашли тело Хизер. Журналисты, по наблюдениям Страйка, часто противоречили друг другу даже в существенных деталях. Все были единодушны лишь в осуждении полиции, неизвестно чем занимавшейся в течение первых 24 часов. «И она сама, и подружки ее были в говно», — начал полицейский со всей прямотой, описывая случившееся. «Четверо втиснулись в такси, ужратые до такой степени, что забыли про Хизер. Проехали всю улицу и только тогда доперли, что ее с ними нет. Таксиста достали, горланили и вели себя как свиньи. Одна его чуть не убила, когда он отказался разворачиваться посреди дороги. Ругались они долго, минут 5, наверное, и только потом он согласился вернуться за Хизер. Приезжают они на ту улицу, где вроде бы ее оставили, но сами-то они из Ноттингема, Лондона, считай, вообще не знают. Хизер как сквозь землю провалилась. Они медленно проезжают по улице, зовут ее из машины. Потом одной померещилось, что вдалеке Хизер садится в автобус. Две вылезают из такси, мозгов-то нету, и вовсю прыть за автобусом, орут водителю, чтобы остановился, а две другие этим из машины орут, чтобы возвращались. Надо, мол, гнаться за автобусом на такси. Потом та, что ругалась с таксистом, обзывает его тупым чуркой. Он их высаживает нафиг из машины и уезжает. Так что, по сути, устало заключил Уордл, причиной тому, что мы не нашли ее по горячим следам, стали алкоголь и расизм. Эти курицы талдычили, что Хизер села в автобус, и мы целый день угробили на поиски женщины в похожей одежде. А потом владелец секс-шопа идет выносить мусор и видит под грудой мешков труп с отрезанными ушами и носом. «Ага, значит, это правда», — сказал Страйк. Изуродованное лицо было единственной подробностью, на которой сошлись все газеты. «Да, это правда», — уныло отозвался Уордл. «Шек Луэллский потрошитель. Один к одному». «А свидетели?» «Ни одна собака нифига не видела». «А что с Девоути и его мотоциклом?» «Отпадает», — Уордл помрачнел. «У него железное алиби на момент убийства Хизер. Гулял у родственников на свадьбе. А насчет двух других нам нечего им предъявить». Страйк выжидал. Ему показалось, Уордл хочет сказать что-то еще. «Чтобы только не пронюхали журналисты», — предупредил Уордл, понизив голос. «Мы думаем, он совершил еще два убийства». «Господи!» — Страйк не на шутку встревожился. «Когда?» «Давненько», — сказал Уордл. «В 2009-м нераскрытое убийство в Лидсе. Проститутка из Кардифа. Зарезана. Расчленёнки не было, но забрали цепочку, которую она носила, не снимая. Труп выбросили в кювет за городом. Обнаружен только через 2 недели. Далее. В прошлом году в Милтон-Кинс убита и изуродована некая Сэйди Роуч. Арестовали ее бойфренда. Я поднял дело. Родня стояла на ушах, и после рассмотрения апелляции его отпустили. На него нечего было повесить. Выяснили только, что у этой парочки бывали ссоры, и что он однажды угрожал какому-то чуваку ножом. Во всех 5 случаях мы посылали запросы психологам и криминалистам. По их мнению, черты сходства позволяли предположить, что это дело рук одного человека. Похоже, у него 2 ножа — разделочный и тесак. Все жертвы были легкой добычей. Проститутки, пьяные, с психическими проблемами. И всех подцепили на улице, кроме Келси. В каждом случае он забирал себе трофей. Пока рано говорить, даст ли что-нибудь анализ ДНК, скорее всего, нет. Не похоже, чтобы с кем-либо из них он занимался сексом. Он получает кайф другим способом. Страйку хотелось есть, но что-то ему подсказывало не прерывать угрюмое молчание Уордла. Полицейский отхлебнул еще пиво и сказал, отводя глаза. «Я сейчас прощупываю твоих злодеев — Брокбенка, Лейнга и Уиттекера». «Своевременно, мать твою». «Брокбенк — интересный тип», — продолжал Уордл. «Вы его нашли?» — Страйк застыл, не донеся пива до рта. «Пока нет, но мы знаем, что еще месяц с небольшим тому назад он регулярно появлялся в одной брикстонской церкви». «В церкви? Ты уверен, что это один и тот же мужик?» «Рост высокий, бывший военный, бывший регбист, подбородок вытянутый, ушная раковина изуродована, один глаз вдавлен, волосы темные, стрижка короткая», — отбарабанил Уордл. Зовут Нойл Брокбэнк. Где-то под 2 метра. В речи замечен северный говор». «Он», — подтвердил Страйк. «Но какая нахрен церковь?» «Я сейчас», — вставая, сказал Уордл. «Отлить надо». «А почему бы, собственно, и не церковь?» — думал Страйк, направляясь к стойке за 2 следующими пинтами. В пабе прибывало народу. Вместе с пивом он отнес за стол меню, но не смог на нем сосредоточиться. «Харистки молоденькие. Не он первый, не он последний». «Это очень кстати», — сказал Уордл, возвращаясь к столу. «Схожу перекурю, я мигом». «Закончи сперва про Брокбэнка», — напомнил Страйк, протягивая ему полный стакан. «Честно сказать, мы на него случайно вышли», — признался Уордл, садясь на прежнее место и ставя пинту перед собой. «Наш человек следил за мамашей местного наркобарыги. Мы считаем у нее тоже рыльце в пуху. Так вот, наш парень пошел за ней в церковь, а там Брокбэнк стоит в дверях и молитвенники раздает. Зацепился языком с нашим парнем, а тот ни сном, ни духом, что Брокбэнк в розыске. Проходит месяц, и я в присутствии этого парня завожу разговор насчет Нойла Брокбэнка в связи с делом Келси Платт. И он вдруг говорит, что с месяц назад в Брикстоне видел мужика с таким именем. Представляешь?» Уордл изобразил нечто похожее на свою обычную ухмылку. «Как видишь, я к твоим наводкам прислушиваюсь, Страйк. А после дела Лэндри особенно». «Прислушиваешься, когда с Диггером Мелли из Дивоути у тебя полный облом», — подумал Страйк. Но восхищенный и благодарно подсокал языком, прежде чем вернуться к основной теме. «Говоришь, Брокбэнк перестал ходить в церковь?» «Ах, в том-то и дело», — вздохнул Уордл. «Я туда вчера наведался, побеседовал с викарием. Молодой да ранний, приход в центре города. Хм, ну, тебе такие знакомы». Уордл ошибался. Контакты Страйка со служителями культа ограничивались армейскими капелланами. «Сказал, что для Брокбэнка не жалел времени. Якобы у того судьба тяжелая. Травма головы, комиссован из армии, потерял семью. Вся эта плешь?» — спросил Страйк. «Если коротко, то да», — ответил Уордл. «Еще сетовал, что тоскует по своему сыну». «Так-так», — мрачно выговорил Страйк. «Викарий знает адрес Брокбэнка?» «Нет, но его сожительница, вероятно, Алисса». Слегка нахмурившись, Уордл полез во внутренний карман куртки, вытащил блокнот и сверился с записями. «Походу, так и есть. Алисса Винсент. А ты откуда знаешь?» «Их одновременно выперли из стрип-клуба. Я потом объясню», — заторопился добавить Страйк, пока Уордл опять не отвлекся. «И что там насчет этой Алиссы?» «Она выбила себе муниципальную квартиру в Восточном Лондоне, чтобы жить поближе к матери. Брокбэнк поделился с викарием, что хочет съехаться с ней и с детишками». «С детишками?» — мысли Страйка метнулись к Робин. «Вроде у нее 2 маленькие дочки». «Нам известно, где находится это муниципальное жилье?» — спросил Страйк. «Пока нет. Викарий сокрушается, что его подопечный больше не приходит». Уордл нетерпеливо посматривал в окно на тротуар, где курили 2. «Я из него вытянул, что Брокбэнк был в церкви в воскресенье 3 апреля. В те выходные погибла Келси». Видя, что Уордл совсем извелся, Страйк предложил вместе выйти и перекурить. Они зажгли сигареты и пару минут дымили молча. Мимо них в обоих направлениях шли служащие, отсидевшие рабочий день в своих офисах. Сгущались сумерки. Прямо у них над головой, между густой синевой надвигающейся ночи и коралловым неоном заходящего солнца, оставалась узкая полоса бесцветного неба, пресного и пустого воздуха. «Господи, я уж забыл, что это такое», — сказал, затягивая сигареты, Уордл, как будто речь шла о молоке матери. А потом продолжил начатый разговор. «Стал быть, Брокбэнк приперся в церковь на выходных и стал изображать бурную деятельность. У него, говорят, особый подход к детям». «Кто бы сомневался», — пробормотал Страйк. «Это ведь какую наглость нужно иметь, прикинь?» Уордл выпустил дым в сторону противоположного тротуара, не сводя глаз со скульптуры «День», работы Эпстайна, украшавшей старое здание лондонского транспортного управления. Фигурка мальчика, странно искривленная, стояла перед сидящим на троне мужчиной. Получалось, что ребенок одновременно и обнимает находящегося позади него короля и выставляет на всеобщее обозрение свой пенис. «Чтобы убить и расчленить девчонку, а потом, как ни в чем не бывало, заявиться в церковь». «Ты католик?» — поинтересовался Страйк. Уордл опешил. «Допустим», — ответил он. «А что?» Страйк с легкой улыбкой помотал головой. «Я знаю, что психопату было бы все равно», — сказал Уордл с оттенком настороженности. «Просто... короче, наши ребята сейчас устанавливают адрес. Поскольку дом муниципальный, это не составит особого труда. Если, конечно, Алисса Винсент — невымышленное имя». «Супер», — сказал Страйк. Полиция располагала возможностями, какие не снились им с Робин. Хотелось бы надеяться, что теперь, наконец, поступят полезные сведения. «А что насчет Лэнга?» «Ты знаешь...» — затоптав окурок первой сигареты, Уордл тут же закурил вторую. «На это у нас кое-что имеется. Проживает один Уоллстон Клоуз уже 1.5 года. Получает пособие по инвалидности. На выходных 2 и 3 мучился бронхитом и даже не мог выйти в магазин. К нему приезжал помочь его друг, Дикки». «Тоже красиво», — сказал Страйк. «А может, так оно и было», — сказал Уордл. «Этого Дикки мы опросили. Он подтверждает каждое слово Лэнга». А Лэнг не удивился, что полиция задает вопросы о его перемещениях. «Вначале прибалдел». «Он что, впустил вас в квартиру?» «Этого не потребовалось. Мы его перехватили, когда он на костылях выходил с парковки, а под конец сводили в ближайшее кафе». «В Эквадорское? Под железнодорожным мостом?» Уордл впился в Страйка пристальным взглядом. Детектив сохранял хладнокровие. «Ты и этого пасёшь, так что ли? Не переходи нам дорогу, Страйк. Он наш». Страйк мог бы ответить, что к розыску троицы его подозреваемых Уордл отнесся всерьез лишь тогда, когда попал под обстрел прессы и облажался со своими собственными версиями. Но он прикусил язык. «Лэнг не так уж глуп», — продолжал Уордл. «Он очень быстро смекнул, что к чему. Допёр, что это ты нас на него навел. Из газет он знал, что тебе прислали отрезанную ногу». «И как отреагировал?» «Зачем, дескать, хорошего мальчика обидели?» — усмехнулся Уордл. «Но, в принципе, как и следовало ожидать. В меру любопытства, в меру настороженности». «По нему видно, что он нездоров». «Еще как», — сказал Уордл. «Он же не знал, что мы приедем, но опирался на костыли. Вблизи довольно плохо. Глаза красные. Кожа вроде как потрескалась. Развалина, можно сказать». Страйк не ответил. Он не верил в этот затяжной недуг. Вопреки однозначному фотосвидетельству приема стероидов, признаков кожного заболевания и бляшек, которые Страйк видел собственными глазами, его почему-то не убеждала мысль о тяжелом состоянии Лэнга. «Чем он занимался, когда были убиты 3 другие женщины?» «Говорит, сидел дома один», — сказал Уордл. «Не подтвердить, не опровергнуть». «Ну-ну». Они вернулись в паб. Их столик заняла парочка, так что они нашли другой, у большого окна, выходящего на улицу. «А что насчет Уиттекера?» «Пересекались вчера вечером. Он типа роуди у какой-то группы». «Ты в этом уверен?» — недоверчиво переспросил Страйк, вспоминая, как Штырь утверждал, что Уиттекер только вид делает, а на самом деле живет за счет Стефани. «Да, уверен. Мы навестили его подружку-наркоманку». «Заходили в квартиру?» «Она говорила с нами у двери, что неудивительно», — сказал Уордл. «В квартире воняет. Короче, она сказала, что его нет, что он куда-то с ребятами пошел, и дала нам адрес точки, где мы его и нашли. Снаружи припаркован древний грузовой фургон, а группа еще древнее. Слышала о Death Cult?» «Культ смерти, английский». «Не имел счастья», — сказал Страйк. «И хорошо, фуфло полное», — сказал Уордл. «Мне пришлось 30 минут слушать, как они рубятся, прежде чем удалось добраться до Уиттекера. Подвал паба Уондсворти. У меня потом сутки в ушах гудело. «Можно было подумать, Уиттекер нас ожидал», — продолжил Уордл. «Тем более, что пару недель назад он столкнулся с тобой у своего фургона». «Я ж сам тебе об этом рассказывал», — напомнил Страйк. «Дым от крека». «Да-да», — сказал Уордл. «Слушай, я б с ним держал ухо востро, если один раз его уже чуть не закрыли, но Стефани подтверждает его алиби на день королевской свадьбы, так что проститутку в Шеклуэле он порезать не мог, а сам он утверждает, что в дни убийства Келси и Хизер был на гастролях с Death Cult». «Алиби на все три убийства, да?» — уточнил Страйк. «Ловко. А Death Cult подтверждают, что он был с ними?» «Честно говоря, не уверен», — сказал Уордл. «У вокалиста вообще слуховой аппарат. Не знаю, все ли он понял, о чем я его спрашивал. А не волнуйся, мои ребята проверяют их показания», — добавил он, когда Страйк нахмурился. «Мы выясним, был ли он там, где говорит». Уордл зевнул и потянулся. «Мне надо вернуться в управление», — сказал он. «Может, придется и ночью работать. Сейчас к делу подключились журналисты, так что к нам поступает куча информации». Страйк уже зверски проголодался, но в пабе было шумно, а ему хотелось за едой поразмыслить. Они с Уордлом вместе пошли к проезжей части, на ходу закуривая. «Психолог кое-что прояснил», — сказал Уордл, пока в небе над ними разворачивалось темное полотно. «Серийные убийцы. Они чаще всего действуют спонтанно, просто используя удобный случай. А у этого четкий почерк. Он, похоже, все тщательно планирует, а иначе как ему бы удавалось всякий раз выходить сухим из воды? Однако в случае с Келси заметен отход от привычной схемы. Он точно знал, где она живет. Эти письма, плюс его уверенность, что в квартире никого не будет, все указывает на продуманную подготовку. Беда в том, что картинка у нас сложилась лучше некуда. А улик, подтверждающих, что один из троих тесно общался с Келси, как не было, так и нет. Мы буквально прошерстили ее ноутбук и ничего не нашли. О твоей ноге она говорила только с этими чудиками, Джейсоном и Бурей. Друзей у нее, считай, не было, разве что немногочисленные подружки. В телефоне тоже не нашлось ничего подозрительного. Насколько нам известно, никто из твоих подозреваемых не жил и не работал ни в Финчли, ни в Шепперс-Буше, не говоря уже о местах рядом с ее школой и колледжем. Нам неизвестно, чтобы они поддерживали знакомство с кем-нибудь из ее окружения. Ну как, черт возьми, кто-то из них мог сблизиться с ней настолько, чтобы ею манипулировать, и чтобы семья при этом ничего не замечала?» «Мы знаем, что она врала, как дышала», — сказал Страйк, «не забывая о вымышленном бойфренде, который оказался вполне себе реальным, когда забирал ее из кафе «Руж». «Да», — вздохнул Уордл, «у нас до сих пор нет ни одной зацепки по этому долбанному байкеру. Мы дали прессе его описание, но без толку». «А как твоя напарница?» — неожиданно спросил он, остановившись перед стеклянными дверьми своего управления, но явно настроенный докурить сигарету до последнего миллиметра. «Не сильно перепугана?» «Нормально», — ответил Страйк. «В Йоркшир поехала, на примерку свадебного платья. Я заставил ее взять отгул, и она в последнее время много работала по выходным». Робин уехала безропотно. Ради чего было оставаться, если на Денмарк-стрит торчали журналисты, оплачиваемый заказ в разработке был один-единственный, а полиция сейчас раскручивала Брокбенка, Лэнга и Уиттекера эффективнее, чем могло бы агентство. «Удачи», — сказал Страйк, и они с Уордлом расстались. На прощание полицейский уважительно поднял руку и скрылся в этом большом здании, перед которым стоял четырехгранный камень с надписью «Новый Скотланд-Ярд». Страйк зашагал обратно к метро, мечтая съесть кебаб и обдумывая вопрос, которым озадачил его Уордл. Каким способом кто-то из подозреваемых мог настолько сблизиться с Келси Платт, чтобы узнать о ее передвижениях? Он подумал о Лэнге, одиноко живущем в Уолстон-Клоуз на пособие по инвалидности. Грузный, с нестабильной психикой, на вид гораздо старше своих 34 лет. Когда-то в нем было обаяние. Осталась ли у него харизма, способная так увлечь юную девушку, чтобы она разъезжала с ним на мотоцикле и доверчиво принимала у себя в Шепперс-Буше, в квартире, о которой не знали ее родные? А Уиттекер, провонявший крэком, с черными зубами и редеющими спутанными волосами. Пусть он прежде обладал неким гипнотическим очарованием и, кажется, подчинил себе тощую наркоманку Стефани, но для Келси кумиром оставался симпатичный блондин, старше ее всего на несколько лет. И, наконец, Брокбэнк. Страйку этот грузный и мрачный экс-регбист сразу показался отталкивающим. Полная противоположность милашке Найлу. Брокбэнк жил и работал далеко от дома и работы Келси. И хотя оба посещали службы, их церкви стояли на разных берегах Темзы. Полиция, безусловно, уже нашла бы любые контакты между двумя приходами. Неужели отсутствие связи между Келси и тремя подозреваемыми Страйка исключало, что кто-то из них и есть убийца? Хотя логика и говорила «да», какой-то упрямый внутренний голос продолжал нашептывать Страйку «нет».